Завидная судьба быть избранным у Бога, приближенным к Нему, свободным от греха, вцепиться крепко в рукоятку плуга и, не взглянув назад, до цели допахать, бежать, как на ристалище призеры, не так, чтоб воздух бить, чтоб победить, перед врагом, не опуская взоры, во всем достойным высшей цели быть, познавши правду в истине свободным и в высшем звании Божьего раба, прожить в большой семье себе подобных, всех возлюбить, как самого себя, не потерпеть вреда повторной смерти, чтоб негодательно, лицом к лицу, смирясь душой и замирая сердцем, предстать к престолу, поклонясь Отцу, и ощутить сияние вечной славы, почтить Христа в величии у Отца и быть Ему слугой благонадежным, званным в обещанных обителях Творца. Не просто постоять в сторонке у порога, достойным быть нетленного венца. Прекрасная судьба — быть избранным у Бога, не просто званным, верным до конца. Аминь.